Глава 25. Незначительный, но неприятный факт. «Он несколько раз ошибся, опознавая тело, принимая его за тело своей жены», — сказал Линли. Он кивнул дежурному сотруднику, махнул своим удостоверением и проехал по пандусу вниз к подземной автостоянке Нью-Скотленд-Ярда. «Зачем это ему понадобилось?» Ведь он мог сказать, что не уверен, в конце концов, это не так уж важно. Труп все равно подвергнется вскрытию, и он это наверняка знал. «Мне это напомнило тень Макса де Винтера», — ответила Хелен. Линли подъехал близко к лифту, потому что рабочий день давно закончился, и обширная армия клерков покинула здание. Он что-то обдумывал. «Принято считать, что она желала себе смерти, но не от болезни», — произнес он вслух. «Сьюзен Сейдж?» — он вылез из машины и открыл дверцу. «Ребекка», — ответил он. «Она была злая, распутная, непостоянная, похотливая. Именно таких приглашают на званые обеды, чтобы оживить обстановку». И, солгав, она оттолкнула его на убийство. «Неужели? Я не помню всю историю». Линли взял ее за руку и повел к лифту. Нажал на кнопку вызова. Они ждали под кряхтение и стоны механизмов. Она болела раком и хотела совершить самоубийство, но у нее не хватало мужества убить себя. Поэтому она ненавидела его, провоцировала, и в результате одновременно уничтожила и его, и себя. Когда убийство было совершено, и он потопил ее лодку в Мандерлейской бухте, ему пришлось ждать, пока на берег не выбросит женское тело, чтобы он мог опознать в нем Ребекку, пропавшую во время шторма. «Бедняга! Кто из них?» Леди Хелен похлопала себя по щеке. «Вот это проблема, верно? Ведь мы должны кому-то сочувствовать, а сочувствовать убийце как-то неприлично». Ребекка была распутницей, лишенной совести, так что справедливость восторжествовала. «А такое бывает?» «Это вопрос», — ответил он. Они молча вошли в лифт. Дождь разошелся вовсю, еще когда он возвращался в Сити. Транспортная пробка в Блэк-Хите привела его в ужас, он отчаялся пересечь Темзу. Но к семи все-таки сумел попасть на Онслоу-сквер. Четверть девятого они пришли пообедать в Грине, и теперь без 10:20 направлялись в его кабинет посмотреть, что сержант Хейверс прислала по факсу из Труру. Они жили в условиях необъявленного перемирия, говорили о погоде, решении его сестры продать свои земли и овец в Уэст-Йоркшире и вернуться на юг, поближе к матери, о курьезном возрождении дома, где разбиваются сердца, которые поносили поклонники шоу и хвалили критики, о выставке Уинслоу Омера, которая пройдет в Лондоне. Она держала его на расстоянии, и он не был от этого в восторге. График, согласно которому Хелен открывала ему свое сердце, был не таким, как ему хотелось. Но он знал, что шансы завоевать ее доверие у него повысятся, если он наберется терпения и не станет конфликтовать. Двери лифта раздвинулись. Ночью даже в криминально-следственном управлении сотрудников было намного меньше, чем днем, и этаж казался пустым. Впрочем, два сослуживца Линли стояли в дверях одного из кабинетов, что-то пили из пластиковых стаканчиков, курили и беседовали о том, как одного из министров нынешнего правительства застукали за вокзалом Кингс-Кросс со спущенными штанами. Там он натягивал какую-то шлюшку, а в это время страна катится к чертям, — сумрачно заметил Филипп Гейл. «Что творится с этими кретинами, я тебя спрашиваю?» Джон Стюарт стряхнул пепел на пол. «Наверное, перепихнуться с какой-нибудь куклой в кожаной юбке приятней, чем вывести финансы из кризиса. Но ведь это была даже не девочка по вызову, дешевая проститутка». «Господи, видел бы ты ее!» «Я видел его жену». Мужчины загоготали, Линли покосился на Хелен. Ее лицо оставалось непроницаемым. Кивнув, он провел ее мимо коллег. «Разве ты не в отпуске?» — крикнул вслед ему Гейл. «Мы сейчас в Греции», — ответил Линли. В своем кабинете он снял пальто и повесил на дверь. Он ждал ее реакции, но она ничего не сказала по поводу только что услышанного разговора и вернулась к предыдущей теме. «Думаешь, Робин Сейдж убил ее, Томми?» Было темно, море бурлило. Свидетелей, видевших, как его жена выбросилась с парома, не нашлось. Не нашлось также никого, кто бы подтвердил, что он ходил в бар, когда покидал свое место. Но ведь он священник. Разве можно, совершив такое, продолжать служить церкви? Он и не служил. Оставил свое место в Труро сразу после ее смерти и уехал туда, где его никто не знал, и там снова стал священником. Но наверняка скрыл свое прошлое от новых прихожан. Возможно. А зачем было ее убивать? Ревность, гнев, месть, наследство? Линли протянул руку к телефону. Тут возможны три версии, ведь за 6 месяцев до этого они потеряли своего единственного ребенка. Но ты сказал, что мальчик умер в кроватке. Возможно, он считал ее виновницей. Или у него была связь с другой женщиной, и он понимал, что, будучи священником, не может подать на развод без ущерба для своей карьеры. Или у нее была связь с другим мужчиной, а он узнал об этом и действовал в состоянии аффекта. Возможно, его жена действительно покончила с собой, а он не смог опознать ее тело. Но зачем в таком случае он приезжал в октябре к сестре Сьюзен? И какова во всей этой неразберихе роль Джульет Спенс? Он снял трубку. «Ты знаешь, где находится факс, Хелен? Посмотри, не прислал ли Хеверс газетные статьи?» Хелен ушла, а он позвонил в Крофтерс-Инн. «Я оставил сообщение у Дентона», — сказал его Сент-Джеймс, когда Дора Рек перевела звонок в их номер. «Он сообщил, что еще не видел тебя и не ждал твоего приезда. Сейчас наверняка обзванивает все госпитали между Лондоном и Манчестером, решив, что ты попал где-то в аварию. Я ему позвоню. Как Аспатрия?» Сент-Джеймс изложил ему факты, которые они сумели собрать за день, проведенный в Камбрии, где, по его словам, снег пошел в полдень и не прекращался весь обратный путь до Ланкашира. До переезда в Уинслоу Джулит Спенс работала экономкой в Сюэрт-хаусе, большом имении в 4 милях от Аспатрии. Как и Коутс-Холл, это было уединенное место, где жильцы обычно появлялись только в августе, когда сын владельца приезжал с семьей из Лондона в отпуск. «Она была уволена?» — спросил Линли. «Вовсе нет», — ответил Сент-Джеймс. «После смерти владельца дом был передан в национальную опеку. Новые хозяева просили Джулиет Спенс остаться там, потому что земли и постройки открывались для публичного посещения. Но она переехала в Уинслоу. Пока она жила в Аспатрии, были какие-либо проблемы? Нет, я беседовал с сыном прежнего владельца, он всячески хвалил ее и очень нежно отзывался о Мэгги». «Значит, ничего», — задумчиво произнес Линли. «Не совсем. Мы с Деборой большую часть дня просидели ради тебя на телефоне». «До Аспатрии», — сказал Сент-Джеймс, — «она работала в Нортумберленде, вблизи небольшой деревеньки Холлистоун, кем-то вроде компаньонки у пожилой немощной особы миссис Соумс Уэст, которая жила одна в небольшом георгианском особняке к северу от деревни. У миссис Соумс Уэст не было родственников в Англии», — сказал Сент-Джеймс. «К ней годами никто не приезжал, но она тепло вспоминала о Джулиет Спенс и очень жалела о ее отъезде». «Почему же Спенс уехала?» «Она не сказала, объяснив это тем, что Джулиет подыскала себе другую работу». «Сколько она проработала там?» 2 года, потом 2 года в Аспатрии. А до этого...» Линли удивленно поднял голову, когда, вернувшись, Хелен вручила ему метровый факс. 2 года на острове Тайри. На гибридах? Да. А до этого на острове Бембекьюла. Ты прослеживаешь логику, как я полагаю?» «Да, логика ясна. Каждое предыдущее место было более уединенным и глухим. С таким же успехом можно предположить, что начала она работать в Исландии». «Там след и потерялся», — сказал Сент-Джеймс. «Она работала в маленькой гостинице на Бенбекьюле, но никто не мог сказать, где она трудилась до этого». «Любопытно». «Слишком давно это было и вряд ли может служить веской причиной для подозрений. С другой стороны, сам стиль ее жизни кажется мне достаточно подозрительным, потому, быть может, что я больше других привязан к дому и очагу». Хелен села в кресло лицом к письменному столу. Он включил настольную лампу, а не флуоресцентные огни под потолком, и она оказалась частично в тени. Яркая полоса света падала только на ее руки. Он отметил, что она надела колечко с жемчугом, его подарок на ее 20-летие. Странно, что он не замечал этого прежде. Так что, несмотря на их охоту к перемене мест, тут они почему-то задержались, — говорил Сент-Джеймс. Кто? Джулиет Спенс и Мэгги. По словам Джози, ее не было сегодня в школе. И это навело меня на мысль, что они узнали про твою поездку в Лондон и решили слинять. Ты уверен, что они все еще в Инслоу? «Да, Джози рассказывала нам за обедом, что разговаривала с Мэгги по телефону почти час в районе 5 вечера. Мэгги сказала, что у нее грипп. Неизвестно, так ли на самом деле, поскольку она вроде бы рассталась со своим бойфрендом и, по мнению Джози, могла пропустить школу и по этой причине. Но даже если она не больна, и они готовятся сбежать, снег идет уже с полудня, и на дорогах творится черти что. Они нигде не проедут, разве что на лыжах». Ему что-то сказала Дебора, после чего Сент-Джеймс добавил. «Верно. Дебора предлагает тебе взять на прокат рейндж-ровер, не соваться сюда на твоем Бентли. Если снег не перестанет, ты не сможешь сюда попасть». Линли распрощался с ними, пообещав подумать. «Что-нибудь есть?» — спросила Хелен, когда он расстелил факс на столе. «Все любопытней и любопытней», — ответил он, достал очки и начал читать. Амальгама фактов оказалась беспорядочной. Первая статья рассказывала о похоронах. И он понял, что с необычным для нее невниманием к деталям сержант заправляла копии газетных статей в факсимильную машинку, как попало. Раздраженный, он достал ножницы, разрезал статьи и стал раскладывать их в хронологическом порядке, когда зазвонил телефон. «Дентон уже готовится вас хоронить», — сказал сержант Хейверс. «Хейверс, скажите на милость, почему присланные материалы в таком беспорядке, без всякой хронологии? Правда? Должно быть, я отвлеклась на парня, который что-то копировал рядом со мной. Очень похож на Кена Бреннига. Непонятно только, зачем Кену Бреннигу делать копии рекламных листков в какой-то там ярмарке антиквариата. Кстати, он говорит, что вы ездите слишком быстро». «Кеннет Бреннег?» «Дентон, инспектор. Поскольку вы ему не позвонили, он предполагает, что вы разбились в смятку где-то на М1 или М6. Если вы поселитесь у Хелен или она у вас, вы чертовски облегчите жизнь всем нам». «Я работаю над этим, сержант». «Хорошо. Позвоните бедному парню, ладно? Я сказала ему, что в час дня вы были еще живы, но он не слишком поверил, ведь я не видела вашего лица». «А что такое голос по телефону? Его можно легко подделать». «Позвоню», — повторил Линли. «Что у вас там? Я узнал, что Джозеф умер в колыбельке. Вы неплохо поработали. Умножьте это на два, и вы ткнете пальцем в Джулит Спенс. Что? Смерть в колыбельке. У нее был ребенок, который так умер? Нет, умерла она сама. Хеверс, не морочьте мне голову. Эта женщина находится сейчас в Уинслоу. Возможно, но та Джулит Спенс, которая связана с Сейджем и его семьей по Корнуоллу, похоронена на том же кладбище, что и они, инспектор. Она умерла 44 года назад, точнее, 44 года, 3 месяца и 16 дней. Линдли подвинул к себе пачку вырезанных и рассортированных фактов. «В чем дело?» — спросила Хелен, а Хеверс продолжала рассказывать. Связь, которую вы ищете, была не между Джулит Спенс и Сьюзен, а между Сьюзен и Глэдис, матерью Джулит. Кстати, она и сейчас живет в Тресселиане. Сегодня я пила у нее чай. Он пробежал глазами первую статью и все откладывал тот момент, когда рассмотрит темную зернистую фотографию, приложенную к ней, и примет решение. Глэдис знала всю семью. Робин рос в Тресселиане по соседству, и она вела хозяйство у его родителей и до сих пор ухаживает за цветами у церкви. Она выглядит лет на 70, и, по моим прикидкам, могла бы обставить нас с вами в теннис за минуту. Кстати, она тесно общалась со Сьюзен в то время, когда умер маленький Джозеф. Поскольку сама она пережила такое же горе, ей хотелось помочь, если бы Сьюзен ей позволила. Однако этого не случилось. Он полез в ящик за увеличительным стеклом, поводил им над фотографией и пожалел, что нет оригинала. Лицо у женщины с фотографией было более полным, чем у Джулит Спенс. Вьющиеся волосы не спадали на плечи. Снимок был сделан больше 10 лет назад. С тех пор она изменилась, лицо похудело, появилась седина. Форма рта вроде бы та же, и глаза похожи. Хеверс продолжала. Она и Сьюзен после похорон мальчика некоторое время общалась. По ее словам, подобная трагедия никогда не проходит бесследно. Для женщины потерять ребенка, да еще в таком возрасте... Сама она до сих пор не забыла Джулиет и помнит день ее рождения. Она до сих пор не понимает, что могло случиться... Почему ребенок не проснулся? Да, это возможно, каким бы плохим ни было изображение на фотографии. Безусловно, возможно. У нее после Джулит было еще двое детей, у этой Глэдис. Она убеждала Сьюзен, что ее горе немного утихнет, когда родятся другие дети. Но у Глэдис уже был ребенок до Джулит, и он жил, поэтому Сьюзен не могла ее понять. Он положил на стол лупу и фотоснимок. Теперь ему требовалось подтвердить лишь один факт, прежде чем он будет действовать дальше. «Хеверс», — сказал он, — «что там с телом Сьюзен? Кто его нашел? Где?» По словам Глэдис, ее съели рыбы. Тело так и не обнаружили. Церемония похорон прошла, но ее могила пуста, нет даже гроба. Он положил трубку, снял очки, тщательно протер носовым платком и снова надел. Просмотрел свои записи. Аспатрия, Холлистоун, Тайри, Бенбекьюла и понял, что все это делалось ради Мэгги. «Речь идет об одной и той же женщине, верно?» Хелен смотрела из-за его спины на разложенные перед ним материалы. Она положила руку ему на плечо. Он накрыл ее руку ладонью. «Пожалуй, так и есть. Что это значит?» Он задумчиво ответил. «Возможно, ей понадобилось свидетельство о рождении для другого паспорта, чтобы она могла потихоньку ускользнуть с парома, когда они причалят во Франции. Она могла получить копию свидетельства маленькой Спенс в Сент-Кэтрин-хаусе, нет, пожалуй, в Сомерсет-хаусе, или просто украсть оригинал у Глэдис без ее ведома. Она гостила перед своим так называемым самоубийством в Лондоне у сестры. так что у нее было время на подготовку. «Но зачем?» — спросила Хелен. «Зачем ей это понадобилось?» «Потому что она могла быть той самой женщиной, увлеченной в супружеской измене». На следующее утро Хелен проснулась от осторожного движения рядом с ней и приоткрыла один глаз. Серый свет просачивался сквозь шторы и падал на ее любимое кресло, где на спинке висело пальто. Часы на столике у кровати показывали без нескольких минут 8. Она пробормотала «Боже!» и шлепнулась на подушку. Расслабленно закрыла глаза. Кровать снова качнулась. «Томми», — сказала она, поворачивая часы к стене циферблатом, — «ведь еще не рассвело». «Точно, милый, тебе нужно поспать еще. Когда мы с тобой легли-то? Около 2?» «Проклятие», — спокойно произнес он, — «я ведь знаю». «Знаю». «Вот и славно. А теперь ложись». «Окончательный ответ где-то рядом, Хелен». Она нахмурилась, перекатилась на бок и увидела, что он сидит, прислонившись к изголовью кровати, в очках, и пробегает глазами газетные вырезки, рекламные листовки, билеты, программки и прочие мелочи из папки «Странные вещи», разложенные на кровати. Вчера ночью они 3 перебирали их. «Ответ здесь», — объявил он. «Я точно знаю». Хелен протянула руку под одеялом и положила ладонь на его бедро. «Шерлок Холмс давно бы уже решил», — заметила она. «Пожалуйста, не напоминай мне». «Ты теплый?» «Хелен, я пытаюсь мыслить дедуктивно». «Я мешаю? Как ты думаешь?» Она засмеялась, взяла халат, набросила на плечи и села рядом с ним, наугад взяла какую-то стопку и стала листать. «Я думала, ты вчера ночью уже нашел ответ». Сьюзен знала про свою беременность. Ребенок был не его. Она не надеялась убедить его в обратном, потому что у них прекратились всякие супружеские отношения, о чем сообщила ее сестра. «Тебе и этого мало?» «Я хочу понять, почему она его убила. Сейчас мы знаем только, почему он пытался ее убить. Возможно, он хотел ее возвращения, а она не соглашалась. Едва ли он мог заставить ее силой. А если он решил заявить свои права на отцовство, чтобы вынудить ее вернуться при помощи Мэгги?» «Генетический тест разрушил бы этот план. Тогда, возможно, Мэгги все-таки бы была его дочерью, и не исключено, что он был виноват в смерти Джозефа, или же Сьюзен так считала, поэтому, обнаружив, что снова беременна, опасалась за жизнь будущего ребенка». Линли шумно вздохнул и протянул руку за ежедневником Робина Сейджа. Хелен заметила, что пока она спала, он шарил по квартире в поисках телефонного справочника, и теперь он лежал открытый возле кровати. «Ладно, ну-ка, посмотрим». Она перелистала маленькую стопку бумаг, удивляясь, зачем кому-то понадобилось собирать эти жуткие листовки, которые всегда суют в руки прохожих на улицах. Сама она тут же выбрасывает их в ближайшую урну. Лучше бы вообще их не брать. Но когда люди раздают их с такими серьезными лицами... А вот копить их незачем. Она зевнула. «Все это походит на обратную дорогу, отмеченную хлебными крошками, верно?» Он открыл последние страницы телефонного справочника и водил пальцем по странице. 6, — сказал он. «Слава богу, это не Смиты». Он взглянул на свои карманные часы, лежавшие на столике, и откинул одеяло. Странные вещи разлетелись, как мусор на ветру. «Кажется, это Гензель или Гретель», — шли по следу из хлебных крошек. «Или Красная Шапочка?» — спросила Хелен. Он рылся в своем чемодане, лежавшем на полу, и выбрасывал из него всю одежду. Дентов, увидев это, упал бы в обморок. «О чем ты говоришь, Хелен?» «Эти бумажки, будто след из хлебных крошек. Только вот он их не ронял, а подбирал». Затянув пояс халата, Линли сел на кровати рядом с ней и снова принялся читать бумажки. Она читала вместе с ним. Сначала о концерте в Сент-Мартин-ин-Филдс, затем об автомобильных дилерах в Ламбете, а потом о собрании в Камден-таун-холле и, наконец, о парикмахерской на Клапом-Хай-стрит. «Он приехал поездом», — задумчиво сказал Линли и начал раскладывать вырезки. «Хелен, дай мне, пожалуйста, схему метро». Со схемой в руке он продолжал сортировать вырезки и сложил их в таком порядке. Сначала собрание в Камден-таун-холле, затем концерт, автодилерство на третьем месте и парикмахерское на четвертом. «Первую листовку ему дали, по-видимому, возле Юстон-стейшн», — заметил он. «Если же он поехал до Ламбета, то сел на северную линию и сделал пересадку на Чаринг-Кросс», — сказала Хелен. «Туда он направился во вторую очередь на концерт. Но где же остается Клапом Хай-стрит?» «Возможно, он поехал туда в последнюю очередь после Ламбета. В его ежедневнике что-то отмечено?» «Только фамилия Янапапулис». «Янапапулис», — произнесла она со вздохом. «Греческая фамилия». Она чуточку взгрустнула. «Испорчена вся неделя. Сейчас мы с тобой были бы там, на Корфу, именно в эти минуты». Он обнял ее и поцеловал висок. «Ничего страшного, мы бы делали то же самое, чем займемся сейчас прямо здесь». «Размышляя по поводу Клапом Хай-стрит?» «Сомневаюсь». Он улыбнулся и положил очки на столик, потом откинул назад ее волосы и поцеловал в шею. «Не совсем», — пробормотал он. «Мы поговорим про Клапом Хай-стрит после маленькой паузы». Так они и сделали, часа через полтора. Линли не возражал, чтобы Хелен приготовила кофе, но не хотел повторения вчерашнего ланча из ее припасов. Он взболтал 6 яиц, которые нашел в холодильнике, бросил туда кусочки мягкого сыра, очищенные от косточек маслины, а заодно и грибы, открыл банку с грейпфрутами, выложил на тарелку, положил сверху вишни, мараскино и принялся готовить тосты. Хелен между тем занялась телефоном. К тому времени, как он приготовил завтрак, она изучила 5-6 разделов, отыскивая фамилию Янапапулис, составила список из 4 греческих ресторанов, куда еще не звонила, выслушала рецепт макового кекса, пропитанного узо. «Господи, да он пожароопасный!» Пообещала передать своему начальству жалобу на нерасторопность полиции при расследовании кражи со взломом возле Ноттинг-Хилл-Гейт и защитила свою честь, парировав обвинение крикливой женщины, которая заподозрила, что она любовница ее блудливого мужа. Линли накрывал на стол и наливал кофе, а Хелен сделала последний звонок и попросила передать трубку папе или маме. Ответ затянулся. Линли вычерпывал ложкой на свою тарелку апельсиновый мармелад, когда Хелен сказала: «Мне жаль это слышать, миленький. А мама? Она здесь? Неужели ты один дома? А почему не в школе? А-а-а! Ну, конечно, кто-то ведь должен позаботиться о насморке у Линуса. У тебя есть мегизон? Он очень хорошо помогает, когда болит горло». «Хелен, ради бога!» Она жестом остановила его. «Где она?» «Понятно. Ты можешь сказать ее имя, милый?» Линли увидел, как широко раскрылись ее глаза, а на губах заиграла улыбка. «Как мило! Замечательно, Филипп! Ты мне очень помог. Спасибо тебе большое!» «Да, милый, дай ему куриного супчика!» Она положила трубку и вышла из кухни. «Хелен, завтрак на столе!» «Минуточку, дорогой!» Он заворчал и ткнул вилкой в яичницу. «Что ж, неплохо. Конечно, тут нет тех приправ, которые добавил бы Дентон, но ведь его слуга — настоящий гений по части стряпни. Вот, смотри!» Хелен влетела на кухню в развивающемся пеньюаре, стуча каблучками. Единственная из женщин, которых знал Линлин, она носила дома шлепанцы на высоких каблуках с пушистым меховым помпоном в тон ее ночному ансамблю и положила перед ним одну из рекламных листовок, которую они уже разглядывали. «Что?» «Пышные волосы», — ответила она, — «Клапом Хай-стрит». «Боже, какие жуткие названия! Я всегда их ненавидела. Экстаз, роскошная грива. Кто только туда ходит?» Он намазал мармелад на клинышек тоста, а Хелен села к столу и зачерпнула ложкой три кусочка грейпфрута со словами. «Томми, милый, ты в самом деле умеешь готовить. Надо подумать, может, я и оставлю тебя при себе?» Эти слова согрели мое сердце. Он прищурился, глядя на листовку. «Стиль унисекс», — прочел он. «Скидки? Спросить Шейлу». «Я на папулис», — добавила Хелен. «Что ты положил в яичницу? Она замечательная». «Шейла, я на папулис?» «Она самая. Должна оказаться той самой Янапапулис, которую мы ищем, Томми. Таких совпадений не бывает. Согласен?» Не дожидаясь ответа, она продолжала. «Кстати, я беседовала по телефону с ее сыном. Он сказал, чтобы я позвонила ей на работу и спросила Шейлу». Линли улыбнулся. «Ты чудо! А ты прекрасный повар. Эх, жалко, тебя не было тут вчера утром. Ты бы приготовил папе завтрак». Он отложил листок и вернулся к яичнице. «Это всегда можно исправить», — небрежно заявил он. «Пожалуй». Она подлила молока в кофе и добавила ложечку сахара. «Может, ты еще умеешь пылесосить ковры и мыть окна? Давай попробую». «Царь небесный! Я могла бы в самом деле выиграть от такой сделки». «Тогда в чем дело?» «Что?» «Сделка! Томми, ты абсолютно бессовестный!»